не от того, как ты со мной. Не будем говорить об этом. Я не хочу говорить. Только мне было так обидно, что именно сегодня, в эту ночь, я не могу быть с тобой так, как мне хочется. Вот я и сказала, чтобы ты знал, почему. «Слушай, зайчонок, — сказал он, — это скоро пройдет, и все тогда будет в порядке». Но он подумал, жаль все-таки, что так вышло в последнюю ночь. Потом ему стало стыдно, и он сказал, «Прижмись ко мне крепче, зайчонок. Когда я чувствую тебя близко, мне так же хорошо, как когда я люблю тебя. А мне очень стыдно, потому что я думала, сегодня ночью будет так, как было там на горе, когда мы возвращались от Эль-Сордо». «Кэва», — сказал он ей, — «не каждый день так бывает. И сейчас не хуже, чем было тогда». Он лгал, стараясь не думать о своем разочаровании. «Мы полежим тихонько вместе и так заснем. Давай поговорим. Ведь мы с тобой так мало разговариваем. Может быть, поговорим о твоей работе, о том, что будет завтра? Мне бы так хотелось знать про твою работу». «Нет», — сказал он, и удобно вытянулся во всю длину мешка, и теперь лежал неподвижно, щекой прижавшись к ее плечу, левую руку подложив ей под голову. «Самое разумное — это не говорить о том, что будет завтра, и о том, что случилось сегодня. В нашем деле потерь не обсуждают, а то, что должно быть сделано завтра, будет сделано. Ты не боишься?» «Кве-ва», — сказала она, — «я всегда боюсь. Но теперь я так сильно боюсь за тебя, что мне некогда думать о себе». «Не надо, зайчонок. Я бывал во многих переделках, и похуже этой», — солгал он. Потом, вдруг поддаваясь соблазну уйти от действительности, он сказал, «давай говорить про Мадрид и про то, как мы там будем». «Хорошо», — сказала она, и потом, «о, Роберто, мне так жаль, что я сегодня такая. Может быть, я могу сделать для тебя еще что-нибудь?» Он погладил ее по голове и поцеловал ее, а потом лежал, прижавшись к ней и удобно вытянувшись, и прислушивался к тишине ночи. «Вот, можешь поговорить со мной про Мадрид», — сказал он и подумал, — «это останется при мне и пригодится мне на завтра. Завтра мне понадобится все, что только у меня есть». Он улыбнулся в темноте. Потом он опять уступил и дал себе соскользнуть в далекое от действительности, испытывая при этом блаженство, похожее на то, какое дает ночная близость, когда нет понимания, а есть лишь наслаждение этой близостью. «Моя любимая», — сказал он и поцеловал ее. «Слушай, вчера вечером я думал про Мадрид и воображал себе, как я приеду туда и оставлю тебя в отеле, а сам пойду повидать кое-кого в другой отель, где живут русские. Только это вздор. Ни в каком отеле я тебя не оставлю». «Почему?» «А потому что я хочу, чтобы ты была со мной. Я тебя не оставлю ни на минуту. Я пойду вместе с тобой в Сегуридад за документами. Потом я пойду вместе с тобой купить, что тебе нужно из платья». «Мне нужно немного, я могу сама купить». «Нет, тебе нужно много. И мы пойдем вместе и купим все самое лучшее. И ты будешь очень красивая во всем этом. А, по-моему, лучше останемся в номере в отеле. И за платьями пошлем кого-нибудь». «Где отель?» «На Пласа дель Кальяо. Мы много времени будем проводить там, в номере. Там есть широкая кровать с чистыми простынями, и в ванной идет горячая вода из крана. И там есть два стенных шкафа. Я развешу свои вещи в одном, а другой будет тебе. И там высокие широкие окна, которые можно распахнуть настежь, а за окнами на улице весна. И я знаю такие места, где можно хорошо пообедать. Там торгуют из-под полы, но кормят очень хорошо. И я знаю лавки, где можно купить вино и виски. И что-нибудь мы захватим с собой в номер на тот случай, если проголодаемся. И виски тоже захватим на тот случай, если мне захочется выпить. А тебе я куплю мансонильи. А мне хочется попробовать виски. Но ведь его так трудно достать, а мансонилью ты любишь. «Ладно, не надо мне твоего виски, Роберто», — сказала она. «О, как я тебя люблю! И тебя, и твое виски, которые ты для меня жалеешь. Свинья ты все-таки. Ну, я тебе дам попробовать, но женщинам это вредно. А я до сих пор знала только то, что женщинам полезно», — сказала Мария. «Но как я там лягу в постель? Все в той же свадебной рубашке? Нет, я куплю тебе разные сорочки и пижамы, если тебе больше понравится спать в пижаме. Я куплю себе 7 свадебных рубашек», — сказала она, — «по одной на каждый день недели. И тебе я тоже куплю чистую свадебную рубашку. Ты свою рубашку когда-нибудь стираешь?» «Иногда стираю. Я буду следить, чтобы у тебя было все чистое. И я буду наливать тебе виски и разбавлять его водой, так, как вы делали, когда мы были у глухого. И я достану тебе маслин и соленые трески и орешков на закуску, и мы просидим там в номере целый месяц и никуда не будем выходить, если только я смогу быть с тобой так, как мне хочется», — сказала она вдруг, приуныв. «Это ничего», — сказал ей Роберт Джордан. «Правда, это ничего. Ну, может быть, у тебя там была какая-нибудь ссадина, и образовался рубец, и он теперь болит. Это бывает. Но это всегда очень быстро проходит. Наконец, в Мадриде есть хорошие врачи на случай, если у тебя что-нибудь серьезное». «Но ведь раньше все было хорошо», — жалобно сказала она. «Тем более. Значит, все опять будет хорошо». «Тогда давай опять говорить про Мадрид». Она переплела свои ноги с его ногами и потерлась макушкой о его плечо. «А ты там не будешь меня стыдиться, что я такая уродина, стриженная?» «Нет, ты красивая. У тебя красивое лицо и прекрасное тело, длинное и легкое. Кожа у тебя гладкая, цвета темного золота. И всякий, кто тебя увидит, захочет отнять тебя у меня». «Квева, отнять меня у тебя?» — сказала она. «Больше ни один мужчина не прикоснется ко мне до самой смерти. Отнять меня у тебя». «А многие захотят. Вот посмотришь. Они увидят, как я тебя люблю, и сразу поймут, что тронуть меня — это все равно, что сунуть руку в котел с расплавленным свинцом. А ты? Когда ты увидишь красивых женщин, умных, образованных, под стать тебе, ты не будешь стыдиться меня?» «Никогда. Я женюсь на тебе». «Если хочешь», — сказала она. «Но раз у нас теперь церкви нет, это, по-моему, не имеет значения. А все-таки мы с тобой поженимся, если хочешь. Знаешь что, если мы когда-нибудь попадем в другую страну, где еще есть церковь, может быть, мы там сможем пожениться». «У меня на родине церковь еще есть», — сказал он ей. «Там мы можем пожениться, если для тебя это важно. Я никогда не был женат, так что это очень просто сделать». «Я рада, что ты никогда не был женат», — сказала она. «Но я рада, что ты знаешь все, про что мне говорил, потому что это означает, что ты знал многих женщин. А Пилар говорит, что только за таких мужчин можно выходить замуж. Но теперь ты не будешь бегать за другими женщинами? Потому что я умру, если будешь». «А я никогда особенно много не бегал за женщинами», — сказал он, — и это была правда. «До тебя я даже не думал, что могу полюбить по-настоящему». Она погладила его по щеке, потом обняла его. «Ты, наверное, знал очень многих женщин, но не любил ни одной. Послушай, мне Пилар сказала одну вещь». «Какую?» «Нет, лучше я тебе не скажу. Давай говорить про Мадрид». «А что ты хотела сказать?» «Теперь уже не хочу». «А может быть, все-таки лучше скажешь? Вдруг это важно?» «Ты думаешь, это может быть важно?» «Да». «Откуда ты знаешь?» «Ты же не знаешь, что это такое». «Я вижу по тебе». «Ну, хорошо, я не буду от тебя скрывать. Пилар сказала мне, что мы завтра все умрем, и что ты это знаешь так же хорошо, как и она, и что тебе это все равно. Она это не в осуждение тебе сказала, а в похвалу». «Она так сказала?» — спросил он. «Сумасшедшая баба», — подумал он, а вслух сказал: «Это все ее чертовы цыганские выдумки. Так говорят старые торговки на рынке и трусы в городских кафе. Чертовы выдумки, так ее и так». Он почувствовал, как пот выступил у него под мышками и струйкой потек вдоль бока. И он сказал самому себе: «Боишься, да?» А вслух сказал: «Она просто суеверная, болтливая баба. Давай опять говорить про Мадрид». «Значит, ты ничего такого не знаешь?» «Ну, конечно, нет». «Не повторяй эту гадость», — сказал он, употребив еще более крепкое, нехорошее слово. Но теперь, когда он заговорил про Мадрид, ему уже не удалось уйти в вымысел целиком. Он просто лгал своей любимой и себе, чтобы скоротать ночь накануне боя, и знал это. Ему было приятно, что вся прелесть иллюзий исчезла. И все-таки он заговорил опять. «Я уже думал о твоих волосах», — сказал он, — «и о том, что нам с ними делать. Они сейчас отрастают ровно со всех сторон, как мех у пушистого зверя, и их очень приятно трогать. И мне они очень нравятся. Они очень красивые и так хорошо пригибаются, когда я провожу по ним рукой, и потом опять встают точно рожь под ветром». «Проведи по ним рукой». Он провел и не отнял руки и продолжал говорить, шевеля губами у самого ее горла, а у него самого в горле что-то набухало все больше и больше. «Но в Мадриде мы можем пойти с тобой к парикмахеру, и тебя подстригут их на висках и на затылке, как у меня. Для города это будет лучше выглядеть, пока они не отросли». «Я буду похожа на тебя», — сказала она и прижала его к себе. «И мне никогда не захочется изменить прическу». «Нет, они будут все время расти, и это нужно только в начале, пока они еще короткие».